«Я бы тоже так сказал», — согласился флагман Макамбер. «Но вот какой вопрос, доктор. Вы точно не знаете, где находится эта самая безымянная нейтронная звезда?» Чудо-доктор развел руками. Тогда флагман Макамбер молча поглядел на Маэса. И все остальные тоже молча поглядели на Маэса. Маэс, тянувшийся хоботом к 16-й сдобной булочке, замер. «Нет-нет», — поспешно произнес доктор Итай-Итай, — «досточтимый Маэс не знает. А вы узнаете, непременно. Разумеется, в свое время. Это я вам обещаю». «Ну, — сказал Арамис, — с меня довольно. Пытка слишком затянулась. Выкладывайте все, доктор, и немедленно, и без утайки, и без проволочек». «Да, да!» — закричали все хором. «Немедленно и без утайки, и без проволочек. Начинайте прямо. Кто вы такой? Откуда вы все знаете? Почему вы зовете Портоса предком, а Арамиса родственником?» Доктор Итай-Итай поднял руки, и все замолкли. «Хорошо», — сказал он, — «я все объясню. Правда, это не совсем по правилам, но ничего не поделаешь. Слушайте же». И чудо-доктор рассказал самую поразительную историю, какую они когда-либо слышали. Началась она не в прошлом, как это обыкновенно бывает с историями, а в отдаленном будущем, через 3,5 столетия после описанных здесь событий. К тому времени земное человечество достигло совершенно уже фантастических высот науки, техники и культуры, а конца подъему все еще не было видно. И работал тогда между миллиардами прочих ученых, мастеров и спортсменов некий скромный медик по прозвищу Айболит. «Как вы сказали?» — встрепенулся профессор Айхохо. «Айболит», — любезно повторил доктор Итай-Итай. «Какая прелесть!» — восторженно проблеял профессор Айхохо. «Великолепное, звучное имя!» Надо сказать, что к тому времени соединенными усилиями санитарии, гигиены и медицины с лица зеленой земли были окончательно и навсегда изгнаны все болезни и даже сама старуха-смерть. А травмы и прочие переломы, какие изредка случались при занятиях опасными видами спорта и при опасных научных экспериментах, каждый землянин научился в 2 счета вылечивать самостоятельно. Таким образом, на родной планете Айболиту делать было, собственно, нечего. И он, как многие его коллеги, проводил свои дни большую частью в разъездах по захолустным уголкам обозримой Вселенной, оказывая посильную медицинскую помощь отсталым и неблагополучным мирам. Однажды он в течение 5 лет воевал с полосатой чумой, разразившейся среди медузоподобных жителей планеты живых драконов, а когда вернулся, его срочно пригласили в Центральный биографический архив. Руководитель архива, бледный и взволнованный, едва успев поздороваться, призвал его сохранять полное спокойствие и прямо, без обиняков, сообщил ему потрясающую новость. Он, Айболит, не существует на свете. Мало того, никогда не существовал на свете и его отец, его бабушка, его прадед и так далее до 12-го колена. Как известно, работники и машины биографических архивов заняты тем, что составляют генеалогии всех граждан земного шара. Так вот, при составлении генеалогии Айболита выяснилось, что его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадед героически погиб при отражении набега космических пиратов 354 года назад, не успев жениться и не оставив после себя ни сына, ни дочери. Бездетной умерла и его невеста, Галя, сохранив верность его памяти до самой смерти. Удар был страшный. Славно и полезно проработать всю жизнь, обзавестись многочисленными друзьями, любимой женой и любимыми детьми и вдруг узнать, что на самом деле ты не существуешь. Такое под силу не каждому. Но Айболит был человеком мужественным и находчивым. Он не поддался отчаянию, а обратился за помощью. Вся планета встала за него. Архивариусы отыскали для него все книги и документы, касающиеся столкновения землян с планетой негодяев. Историки подробно проконсультировали его относительно всех обстоятельств жизни и гибели славного Портоса. Археологи отыскали и извлекли из-под земли спектролитовую капсулу с жидким аргоном, в котором покоился герой.